Да он непременно лишится рассудка. Они хотят доказательств того, что он не в себе. Так и будет, если он не найдет выхода и не увидится с Мелиссой без посторонних глаз. Они довольно быстро добрались до шотландской границы, но впереди предстоял путь в горы, а это означало очередную ночь в гостинице. К сожалению, утром их нагнал еще один дядюшка Мелиссы, а в гостинице просто не было свободных номеров. Пришлось внести тюфяки и постелить остальным на полу. Линкольн задремал, но Макферсоны славились шумливостью не только наяву, но и во сне, и поэтому богатырский храп вскоре выгнал его на улицу. Он решил был отыскать вязанку мягкого сена в конюшне, но не успел туда добраться. Спускаясь по лестнице, он встретился с очередным Макферсоном, к несчастью, именно с тем, кого еще не успел нагнать гонец. «Так вот где вы прятались!» — бешеным шепотом прошипел Чарльз, прежде чем подставить Линкольну подножку. Оба покатились вниз, набили синяки и шишки, но ни один не был серьезно ранен. Однако дело на этом не кончилось. Чарльз не спал несколько дней, и поэтому был взбешен и не способен думать связно. Кроме того, он был полон решимости наказать Линкольна за то, что тот сбежал с Мелиссой после того, как ему отказали. Очевидно, он вообразил, что может сделать это самостоятельно, и, следовательно, не намеревается слушать ни объяснений, ни извинений. Драка быстро переросла в отчаянную борьбу. У подножия лестницы не было достаточно места, чтобы вскочить на ноги, и Чарльз, поняв, что для него лучше всего будет удерживать Линкольна на полу, старался изо всех сил. Каждый раз, когда Линкольн отводил руку для удара, его локоть непременно ударялся в стену или пол. Каждый раз, когда пытался сказать что-то, на него попросту рычали и снова валили на спину. Линкольн все же ухитрился оказаться сверху и влепить Чарльзу по физиономии. Чарльз от удивления опустил руки, что дало Линкольну время выпалить. «Она здесь, вместе с родителями и почти всеми твоими братьями. Меня пригласили погостить в Крегору». Вообразив, что теперь его отпустят, он попытался встать, но тут же снова получил подножку. «Черта с два! Какой дурак этому поверит!» — фыркнул Чарльз, снова принимаясь тузить врага. Нил, не успевший уснуть, услышал все, начиная с падения с лестницы. Вознамерившись узнать, в чем дело, он разбудил остальных братьев. Все расселись на ступеньках, от души наслаждаясь редким зрелищем. «Может, помочь?» — вопросил, наконец, Нил, подтолкнув локтем ближайшего к нему брата. «Кому именно?» — осведомился Малькольм. «Не думаю, что Чарльз прав, но и Линку помогать как-то не хочется». «Мы могли бы прекратить все это, не находишь?» — предложил Джеймс. «Да, и потом скажут, что мы опять мешались не вовремя», — хихикнул Йен четвертый. «Хозяин гостиницы будет жаловаться», — заявил Нил. Адам, развеселившись, не сдержал смешок. «С какой-то радости! Да ни одна служанка не подметет пол так чисто, как они!» «Молчи, Нил, это слишком забавно, чтобы разнимать их», — ухмыльнулся Йен Третий. «Устанут, перестанут, сами скоро завянут». Но они не завяли. Чарльз оказался слишком упрямым и еще не получил своей порции, а поэтому не желал обсудить дело миром, как пытался Линкольн. Сам он был раздражен, покрыт синяками, хотя получил превосходную возможность сорвать злость, слишком устал, чтобы воспользоваться своим преимуществом. «Довольно!» — рявкнул он в ухо Чарльза. «Ты ничего этим не добьешься». «Да ты спятил! Я побеждаю!» «Если побеждаешь, осел ты безмозглый, тогда вставай!» — вызывающе бросил Линкольн. Чарльз, все еще распростертый на полу, попытался вновь придавить противника, но лежал лицом вверх, а рука Линкольна сдавливала его шею, так что подняться казалось совершенно невозможным. Однако в этом положении Чарльзу были видны ступеньки,